Третий раздел. Пресексуальная или комсомольская стадия. Проявляется в поглаживаниях, объятиях, поцелуях и прочих знаках внимания, вполне допустимых при посторонних. Самой легальной формой пресексуальных отношений являются танцы, но о них разговор будет несколько позже. Затягивающаяся пресексуальная стадия вредна для последующих сексуальных отношений. Совсем без нее нельзя. Без этого секс не секс. Пресексуальная стадия должна быть предельно короткой и завершиться сексом. Одна женщина жаловалась, что муж ее совсем не ласкает, не говорит с ней перед сексом, а сразу предлагает ложиться в постель. Он решил исправиться, подошел к ней и спросил: «Как ты думаешь, война в Чечне скоро закончится?» Она ответила: «Не знаю», после чего он предложил ей лечь в постель, считая, что неплохо провел пионерскую и комсомольскую стадию. Лучше, если комсомольская стадия начнется с танцев, а не с поцелуев. У нас как-то не очень обращают внимание на роль танцев как особой сексуальной проверки. Какой бы сильной ни была романтическая любовь, как бы долго ни продолжалась производственная стадия, имейте в виду, пресексуальную стадию лучше начинать с танцев. Там сразу станет ясно, принимает ли ваше тело тело будущего сексуального партнера. Если танец с ним вам в тягость, если его прикосновения вызывают неприязнь, не следует идти дальше. Следует помнить, что длительная и глубокая комсомольская стадия — это работа в пользу соперника, соперницы. В этой связи хочу рассказать два случая. Несколько лет назад я возвращался в Ростов из Волгограда. За несколько минут до отхода поезда в купе вошла еще одна пассажирка, девушка лет 18. Когда поезд тронулся, она с облегчением вздохнула, мы разговорились. Девушка рассказала следующую историю. Она жила в одном из городов Волгоградской области. Когда ей было 16 лет, она стала встречаться с парнем, который был на 2 года старше ее. Отношения, дальше объятий и поцелуев не шли, доводы были как моральные, так и материальные. Она считала, что нельзя заниматься сексом вне рамок законного брака. Кроме того, он вскоре должен был идти в армию. Они договорились, что поженятся, когда ей исполнится 18 лет, а он как раз закончит службу в армии. Однако выяснилось, что после свиданий с ней он встречался с другой женщиной. Тайное стало явным, когда женщина забеременела и аборт делать отказалась. Наша героиня рассорилась с любимым и, более того, настояла, чтобы он женился на этой женщине. Не может же ребенок жить без отца. Поступила она, конечно, благородно, но сердцу не прикажешь. Она продолжала думать о нем. Секс из пресексуальной стадии перешел в романтическую фазу. С другими ребятами встречаться она не могла, потанцевать еще удавалось, но как только дело доходило до объятий, она вспоминала его и объятия других принять не могла. Кроме того, по каким-то причинам в армию его не призвали. Случайные встречи с ним вызывали дополнительную боль. Она уехала в Волгоград, поступила в техникум, стала жить в общежитии. Иногда ходила на танцы, если кто-то приглашал, позволяла провожать себя, а от углубления отношений категорически отказывалась. Фактически она играла с ними в сексуальную игру «Динамо», тем самым приобретая репутацию недоступной. Внешне она была привлекательной. Из-за этой игры, которую она, разумеется, сама не осознавала, к ней раз от раза подходили все более нахальные парни. В конце концов, к ней привязался парень намного старше ее, с уголовным прошлым, угрожая ей физической расправой, если она добровольно не ответит на его ухаживание. Вот ей и пришлось уехать к себе домой из Волгограда. Он и она снимали по комнате у одной и той же хозяйки. Работали на одном производстве, но в разных отделах. Большая разница в возрасте, она значительно старше с ребенком, и в социальном положении он входил в руководство предприятия, а также отсутствие любви делало брак невозможным. Порой они бывали и на совместных вечерах и банкетах. Он с таких мероприятий уходил несколько раньше, ее провожал домой претендент на ее руку и сердце. Когда они доходили до дверей, то к себе в комнату она его не пускала, так как там уже ждал ее сексуальный партнер. Когда будущий муж пытался войти, она ссылалась на свою порядочность и говорила, что для нее секс возможен только в рамках законного брака и не имеет никакого значения, что она уже была замужем и так далее и тому подобное. Когда ей было сделано предложение, со своим сексуальным партнером они мирно расстались. Рассказал это он мне лично. Кстати, этот эпизод сильно повлиял на его мировоззрение и ухудшил отношение к женщинам вообще. Женился он поздно и очень неудачно, все-таки влип. И очень долго ему пришлось работать в психотерапевтической группе, чтобы не переносить отдельные свойства одной женщины на всех других и хорошо относиться к женщинам в принципе. Неудачи в сексе в реальной жизни практически всегда очень дорого обходится человеку как в духовном плане, так и в финансовом. Мы разработали один тренинг, который назвали «Хождение по коленям». Мы предлагаем женщинам немного посидеть на коленях у участвующих в тренинге мужчин, примерно так, как ребенок, который нуждается в помощи или утешении, то есть еще обнять и положить голову на плечо. Запомните, какие колени устраивают. Женщина хотя бы теперь четко знает, что ей подходит, а мужчины? Мужчин мы учим отличать объятия женщины, которая нуждается в твоей помощи, от объятий женщины, которая жаждет завершения сексуальных отношений. Итак. Пресексуальная стадия должна быть как можно короче. Хорошо, если инициатива сексуального сближения исходит от женщины. Не буду больше обосновывать этот тезис. Ранее я писал об этом достаточно. А рекомендация моим подопечным женщинам звучит так. Если вы подпустили к себе мужчину на интимное расстояние 40-70 сантиметров, то идите до конца, если не стремитесь помочь своей менее удачливой подруге или сопернице.